Глава третья. Бардак. Полнейший и невообразимый. Единственное, что я мог сказать. После обеда мы пошли смотреть замок. Его состояние оказалось даже хуже, чем я мог себе представить. Все башни и крепостные стены были в дырах от стенобитных заклятий. Донжон в центре походил на сыр, так его изрешетили. Дворец стоял целый, но все входы были завалены баррикадами, и только на бывшую кухню можно было войти. «В этом я виноват», — вздохнул мумий. «Отчасти». «Можно с самого начала. Что здесь вообще произошло?» Старикан еще повздыхал и с неохотой стал рассказывать. Калькуара воскресила мумия год назад. Замок уже стоял разрушенный и пустой, а на троне лежал слой пыли. Дед догадывался, очередные герои решили свергнуть черного владыку и укокошили всю династию с концами. Оттого Калькуара и вызвала к жизни давно умершего темного. «Замок? Воскресил?» «Ах, ну да, ты же не образованный. Калькуара — это не замок». Вернее, не только замок, но и трон, дух семьи, а также предвечная тьма, смотрящая из бездны. Слишком пафосно звучит. Не придирайся. Так предки в умных книгах написали. Им виднее, зомби меня защекочи. Ладно, что дальше-то? Мумий, немного смущаясь и отводя взгляд, путанно объяснил, что задремал в саркофаге. А когда проснулся через месяц, в замке хозяйничала банда разбойников. Бегать старик не мог и гонялся за незваными гостями со скоростью черепахи. Догнать никого не смог, но шороху навел. Часть бандитов разбежалась, оставшиеся забаррикадировались во дворце. «До сих пор там сидят», — подытожил мумий со вздохом. «А едят они что?» «Не знаю. Продукты я им в первую очередь уничтожил». «Ясненько. Думаю, во дворец нам нет смысла заглядывать». Старик замахал руками. «Тебе в первую очередь туда надо. Там трон. Ты должен на него сесть и объявить себя наследником». «Никакой смысл. Это же пустая формальность». «Ты дурак? Я же объясняю. Калькуара должна признать тебя. Или ты хочешь ремонт в замке руками делать, зомби тебя защекочи?» «А так оно само?» «Я тебя сейчас стукну!» Мумий скорчил страшную рожу. «Ты меня не слушаешь!» «Ладно, ладно. Завтра разберем баррикаду и найдем трон. А что это за башня? Запах, как будто сдох кто-то». «Это не топырня». «Что?» «Домик для почтовых летучих мышей. Только пустая. Разлетелись не топырчики». «А эти развалины чем были?» «Лаборатории для магических опытов», — мумий покосился на меня. «В школе по колдовству какие оценки были?» «По математике 5, а магию не изучали». «Дикари, придется заняться твоим образованием, зомби меня защекочи. Каждый приличный человек должен уметь колдовать». «Посмотрим», — буркнул я. «Учиться магии? Не верю я в такую ерунду». «Ужинать будешь? Пойдем обратно, а то темнеет уже». Мы вернулись на бывшую кухню. При виде грязной посуды на столе мумий нахмурился, что-то пробормотал и щелкнул пальцами. Пронесся маленький фиолетовый вихрь, всасывая беспорядок, и с хлопком исчез. Пожалуй, такая магия мне бы пригодилась. «Сейчас попробую что-нибудь наколдовать». Мумий опять что-то зашептал. На этот раз у него вышло получше. Миска с пельменями, блюдце со сметаной, вазочка с конфетами и сиреневая колбаса. «Рандом», — пожал я плечами. «Что?» «Я говорю, еда все время разная». «Ну да, заклинание такое. Тащит первую попавшуюся еду из ближайших миров». «То есть мы ограбили какого-то человека, решившего закусить пельмешками?» «Фу!» — мумий поджал губы. «Не ограбили, а магия справедливо распределила пищу между голодными». «Не волшебство, а коммунизм какой-то. — тихонько шепнул я, чтобы не обижать старика. Но от еды отказываться не стал. Все равно не знаю, куда возвращать. А пельмени оказались вполне съедобные. Пока я ужинал, мумий вытащил из-за пазухи свой графинчик и хорошенько приложился. Мне предлагать не стал. «Вон там спать ложись!» Старик ткнул костяным пальцем на диван в углу. Хрустальные лампы под потолком сами собой погасли. «Спокойной ночи, дедушка!» «Спокойной ночи, внучок! С возвращением домой!» В темноте было слышно, как старый мумий булькает вином и довольно ухает, делая глоток. Утром мумий добыл с помощью магии большую сковородку с еще шкварчащей яичницей и стакан молока. «Отлично!» «Будешь это есть?» — с сомнением посмотрел на меня старик. «Ну, дело твое. На всякий случай, что написать на твоей могиле?» «Не дождетесь». «Оригинально. В нашей семейке все длинное восхваление, а ты вон как лаконично». Мумий терпеливо дождался, пока я доем, магией уничтожил посуду и кивнул на выход. «Идем разбирать». «Может, ну его». Кидать тяжести ради сомнительного трона не хотелось. «Пока не вступишь во владение Калькуарой, дверь в казну не откроешь». «Так еще и казна есть!» «Идем, потом расскажу». Осмотрев завалы на входе во дворец, я только развел руками. «Может, сжечь все? Или боевым заклятием?» Старик шмыгнул носом и отвернулся. «Не помню я их». «Совсем? Может, другое подходящее заклятие есть?» Мумий горестно вздохнул. «Ладно, будем работать руками». Следующие несколько часов я вытаскивал из завала старую мебель, подгнивший хлам, погнутое оружие и обломки бревен. Маломощного старика я поставил просматривать рухлядь. Вдруг да попадется что-то ценное. «Стой! Ну-ка, покажи!» «Ага!» «Это портрет твоей четвероюродной бабки. Редкой красоты была колдунья. Отложи в сторону». С картины улыбалась женщина, лет на 100 пережившая свою красоту. Но взгляд магички был добрый. «Это что, тумбочка? Кажется, такая стояла в левом коридоре». В выдвижном ящичке обнаружилась золотая монета с носатым профилем на обеих сторонах. «Тьфу ты, пропасть! Пиастр короля Гуга Пятого! Зомби меня защекачи!» «Наш?» «Светлый! Он их из нашего золота отпечатал, негодяй! Приперся, разбил армию, но замок брать не стал. Давайте, — говорит, — выкуп! А то ваш замок громить, себя не уважать!» «Точно, негодяй!» А потом я нашел в завале топор, и дело пошло быстрее. Да так увлекся, что пропустил обед и не останавливался, пока не добрался до входа во дворец. «Силен!» — уважительно хлопнул меня по спине мумий. «Пойдем смотреть, что с троном стало!» Через широкую прихожую мы попали в огромный зал. Под высокими сводами хлопали старые, рваные, серые от пыли знамена, а пол был усеян каменной крошкой. У дальней стены на возвышении стоял трон. Здоровенное такое каменное кресло из темного камня. «Не холодно на таком сидеть?» — я усмехнулся. «Так и геморрой можно заработать». «За дураков-то предков не держи. Подушечка была специальная, из собачьей шерсти. Сперли ироды, зомби их защекачи». Мы подошли ближе и увидели страшную картину. Перед возвышением лежал десяток скелетов. Судя по расположению костей, они до последнего дрались за право сесть на трон. «А вот и мои разбойнички!» — захихикал мумий. «Ишь, название владыки покусились!» Я осторожно переступил кости и приблизился к постаменту. Остановился и прислушался к себе. Нет, ничего необычного. Я не ощутил даже мурашек. Да и трон, если честно, выглядел совершенно неподходяще для черного властелина. Никаких черепов, алмазов или грозных мечей. Обычное кресло без украшений. «Садись!» Обернувшись, я увидел, как мумий дрожит от нетерпения. Давай же!» «Будем считать, что дедуля меня уговорил. Что не сделаешь ради дряхлого родственника? Ну и казна не лишней будет». Я сделал шаг и уселся на трон. Ровным счетом ничего не произошло. Ни тебе фейерверков, ни радостных криков подданных, ни даже маленького самого завалящего землетрясения. Холодный трон стоял, как и раньше. «Но я что-то должен сказать, чтобы меня признали?» «Просто сиди!» — покачал головой мумий. «Калькуара должна посмотреть на тебя!» Жесткое каменное сиденье не отличалось удобством. «Какая сволочь сперла мою наследную подушечку!» Старик не стал пялиться, как я мерзну на троне, а занялся странным делом. Осмотрел валяющиеся скелеты, долго цокал языком, заглядывая в глазницы каждого черепа. А затем стал растаскивать их из общей свалки. Раскладывал кости в отдельные кучки, тщательно проверяя и нюхая. «Воняют?» — уточнил я у мумия. «Слежу, чтобы одно к другому подходило. А то прикрутишь руку скелета не тому, они передерутся». «Ты их чего? Оживлять собрался?» «Тебе не нужны помощники? Кто будет здесь подметать, красить, штукатурить?» Я кинул взглядом огромный тронный зал. «Ну да, согласен. Я здесь до пенсии ремонт буду делать. Это же некромантия». «Детские бирюльки!» — мумий тяжело вздохнул. «Настоящий некромант уже бы топнул ногой. Из ближайшего кладбища сотни скелетов прибежало. А мне приходится все руками. Зомби меня защекочи!» В стрельчатые окна заглянуло солнце. Прочертило по залу желтыми лучами и ударило мне в лицо. Я зажмурился на мгновение. А когда открыл глаза, никакого дворца вокруг не было. Трон, внезапно потеплевший, стоял на открытой вершине башни. Подсвеченные закатом облака превращали небо в горящий костер. Ветер ласково, как старший брат, трепал меня по волосам. «Здравствуй, Иван!» Напротив меня стояла женщина с голубыми глазами. Прядь каштановых волос падала на узкое лицо с высокими скулами. Вырез платья позволял увидеть соблазнительную ложбинку между округлостями груди. «Добрый вечер!» Она смотрела на меня чуть насмешливо. «Рада тебя видеть! И добро пожаловать домой, внук Фаэгу!» «Спасибо!» «У меня есть к тебе просьба. Наведи порядок в замке, пожалуйста, и постарайся не привлекать к себе внимания светлых. Мне уже надоели постоянные набеги глупых героев». «Я постараюсь». «Молодец», — она улыбнулась. «И позаботься, чтобы у тебя появился наследник. Не забывай, что ты последний в роду». «Боюсь, пока это сделать будет сложно. Невесты не выстраиваются ко мне в очередь». «Будут, поверь моему опыту. А если никто не понравится, мы что-нибудь придумаем». Она подмигнула мне и, подняв руки, хлопнула в ладоши. Зазвенели браслеты на тонких запястьях. Солнце отразилось в драгоценных камнях перстней, и солнечные зайчики на мгновение ослепили меня. «Ну что?» — каркнул голос мумия. Вокруг снова был тронный зал. Лежали белые кости, разбросанные на аккуратные кучки. По полу сквозняк тащил обрывки бумаги. Я видел. «Только не рассказывай! Видел, и хорошо! Вставай! У нас будет праздничный ужин! Будем отмечать воцарение нового черного владыки!» Мумий поклонился мне без намека на шутку. Я с сожалением встал со своего трона, так и оставшегося теплым. «Моего?» «Да, теперь каменное кресло показалось мне родным, будто я сидел на нем всю жизнь». «Добро пожаловать домой, владыка! Мы ждали вас очень давно!» Старик продолжал расшаркиваться. Его слова напомнили мне женщину с голубыми глазами. «Боги, до чего же она хороша!» Я сошел с возвышения. Мумий, аж приплясывая от нетерпения, потянул меня к выходу. «Сегодня постараюсь добыть что-нибудь праздничное. Такой день, такой день!» «Дедушка, кто она?» «Она?» «Ну, женщина, которую я видел». «Как кто? Старик даже остановился от удивления. «Ты не понял? Калькуара, конечно! А кто еще может привидеться на троне черного владыки?»